Обряды рунической магии. Все, что необходимо вам для того, чтобы начать практиковать и пробовать руническую магию, уже дано в этой книге. Этого достаточно, чтобы начать действовать и получать результат. В процессе практики у вас начнут появляться вопросы, и вы начнете получать на них ответы. Либо напрямую от рун, либо от более опытных практиков, либо найдя соответствующую литературу, что в принципе является одним и тем же. Я рекомендую вам постоянно познавать, изучать мифологию, историю старшей и младшей Эдды. Только делайте это, практикуя, а не вместо практической работы. Только живая работа и практика создадут из вас мастера рунического искусства. Теория, история, мифология и прочие знания из книг смогут вам раскрыть свет на тайны рун в более расширенном диапазоне. Без практики этим знанием будет грош цена. Поэтому в этой аудиокниге мало теории, и она мала по объему. Это практическое руководство, которое обучает вас езде на велосипеде. И теперь осталась очередь за вами. Надо просто сесть на велосипед и поехать на нем. Возможно, вы будете вихлять и даже упадете. Это нормально. Так вы быстрее научитесь совершенству езды на коне Слейпнере, который будет вас, как бога Одина, доставлять в другие миры и реальности. Вы и есть этот бог Один. Каждый из нас несет вибрацию бога Одина, и каждый из нас есть голографическая капля океана, в которой есть весь океан. Творите и созидайте. Здесь вам привожу некоторые готовые обряды рунической магии. Первым описываю универсальный процесс воздействия на расстоянии с любым объектом. Немного хочу добавить об экологии и законе кармы. Он очень простой. Что сделаешь, то и получишь. Что сделаешь другому, то вернется и тебе. Этот закон в совершенстве передает руна Турс, молот Тора, запустив который в цель, ждите, и он обязательно вернется. Эффект бумеранга. Это относится не только к вашим действиям, но и к вашим мыслям. Ведь мысли – это тоже действия, и причем на более высоком уровне, на ментальном, где вы – творец матрицы реальности. Задумайтесь, если вы находитесь сейчас в реальности, где вам что-то не нравится, это плод вашей ментальной деятельности. Изменитесь, начните мыслить и поступать по-другому, и получите другой результат. Все вокруг вас – это обратная реакция мира на вас. Если вам не нравится обратная реакция, измените свое поведение и мышление и получите другую обратную реакцию. Так и найдете гармонию между собой и окружающим миром. Перед тем, как воздействовать на кого-либо, подумайте, стоит ли это делать, понравится ли вам самому, если на вас так воздействуют без вашего спроса. В любом случае, у вас есть право делать абсолютно все, что вы захотите. Также у окружающего вас мира есть аналогичное право сделать вам то же самое и даже в большем объеме. Мы полностью свободны в своем выборе. Мы полностью скованы тем, что мы получим этот выбор перед своим лицом. Это две крайности жизни. Найдите гармонию, и будет вам счастье. И, возможно, поиск этой гармонии и есть путь руны Райдо, святой Грааль, который веками искали рыцари, странники, алхимики и маги. И мудрость может оказаться в том, что сам путь и есть этот святой Грааль. Сам путь и есть гармония. Соблюдайте экологию в ваших мыслях и действиях, будьте экологичными во всем. Вы уже вступили на путь, слушая эту аудиокнигу. Идите вперед с уверенностью в своих силах.